Июль 1976 года был сухим и солнечным. Олег в остромодной латвийской майке с английским «пис» на животе шел от Пушкинской к Никитским воротам. Все вокруг было пыльное и какое-то одноцветное, с навязчивым уклоном в желтый. Нелепые прически, неудобная одежда, невнятные лица. В окнах маленькой парикмахерской торчали выгоревшие фотографии. Шорохов подумал, что их место не здесь, а где-нибудь в гранитной мастерской. Да и саму вывеску «Салон», состоящую из 5 штампованных пластмассовых букв, тоже словно бы сняли с зала ритуальных услуг. Единственное, что Олегу нравилось в 1976-м, так это тепло. Он все шагал и шагал вниз по Тверскому, затягивался зловонным пегасом и отогревался. На площади он свернул вправо и, обогнув церквушку, оказался в маленьком, неожиданно сумрачном сквере. Почти все лавочки были свободны, и он выбрал ту, на которую сквозь прореху в кронах падал хоть какой-то свет. В дальнем углу дремала старушенция в смешной старомодной шляпе. У нее на коленях распласталась сонная и, видимо, немолодая кошка. Или кот. Напротив, также в одиночестве, сидела девушка лет 20 с небольшим. Босоножки, умеренно открытый сарафан и темные очки на лбу. Крупные и несуразные. Сбоку, через газон, в скверик вошел жилистый мужчина с такими же фарами. На нем была полосатая рубашка и джинсы явно подпольного пошива. В руке он держал зеленую бутылку. Мужчина подцепил крышку ключом и, отхлебнув пену, подсел к Шорохову. «Здорово, пастор», – процедил Олег. Тот подался вперед и приподнял очки. «У кого тут свидание-то? У них или у нас?» – пастор сделал шумный глоток. «А я опять за тобой. Опять компенсировать? Печально, Шорох. Но я рассчитываю, что мы снова договоримся. Как-нибудь культурно». «И я рассчитываю». «Вот и отлично. Крикову не тронул, и этих в покое оставь. Зачем они тебе?» «Быстро объяснить не получится». «И медленно тоже», — сказал пастор. «Такого ты мне не объяснишь никогда». Олег пожал плечами и, взяв у него бутылку, запил горечь от местной сигареты. Во рту добавился привкус дрожжей. Больше ничего не изменилось. «Бросил бы ты эту затею», — лениво проговорил пастор. «Ведь нормальные же люди. Никому не мешают». «Я же не убивать их собрался». «Эх, ну вот гляди, сидит себе спокойно», — он показал бутылкой на девушку. Та жест заметила и предпочла не реагировать. «Подружку ждет. Подружка-то не явится, у нее дочка приболела». «Глубоко копнул», — оценил Олег. «Служба такая, Шорох. Ты действительно хороший опер. У тебя, наверное, большое будущее». «Наверно». «Так о чем мы?» «А, подружка не явится», — повторил пастор. «Зато придет друг. Вон он, уже чапает. Да ты и сам все знаешь». Олег посмотрел назад. К скверу приближался высокий парень не старше 25, одетый примерно так же, как Шорохов, как все вокруг. Перепрыгнув через кованую ограду, он отряхнул брюки и направился к лавочкам. «Вот идет простой советский инженер», — вполголоса прокомментировал пастор. «Пройдя мимо...» «Ай!» Тот споткнулся и, поджав левую ногу, завязал шнурок. «И что же?» Оператор снова сделал паузу. В это время молодой человек заметил девушку. «Она ему понравилась. Да еще как! Любовь с первого взгляда. На улице знакомиться нехорошо», — умильно продолжал пастор. «Она слегка растеряна, но ей нравятся решительные ребята. Подруги, очевидно, уже не будет. Так почему бы и нет? Кавалер вполне достойный. Не урод, не алкоголик. Портки поглажены, ботинки начищены». Парень, заговорив, сел рядом с девушкой. «Спорим, они переспят уже сегодня?» — спросил пастор. «Вряд ли. Здесь так быстро не принято». «О, у тебя неправильное представление о 70-х. Скоро они пойдут в кино, оттуда в кафе. Благо, у джентльмена вчера была зарплата, и он временно платежеспособен. Потом он позвонит товарищу. Товарищ тоже на коне. дочка в пионерском лагере, жена у тещи. Пустит их на ночь. Сам до утра прошляется по городу. Настоящий друг. У меня таких не было, к сожалению. Джентльмен привел бы ее и к себе. Да он в однокомнатной с родителями. Нереально, согласись. Хватит. Надоело слушать. Я про них могу долго рассказывать. Эту историю я знаю до конца. Ну и что там в конце? Да все путем. Распишутся, как ни странно. Родят мальчика. Пастор улыбнулся широко и нагло. И будут дальше жить, пока не помрут. Все как положено. Как в нормальной мелодраме. Я люблю мелодрамы, Шорох. А ты? Я нет. Знаешь, в чем секрет успеха? Ты про кого? Про мелодрамы, конечно. Тьфу. В них все так, как хочется людям. А мне нравится, чтобы как в жизни, ответил Шорохов. Догадываюсь. Тебе что, самой этой жизни не хватает? Парень с девушкой поднялись и нарочито медленно направились к перекрестку. Сначала, видимо, в кино. Приятно было пообщаться, мурлыкнул пастор. Надеюсь, что и следующие твои преступления смогу предотвратить с такими же затратами. Сам потом благодарить будешь. Чао, обронил Олег. Пастор встал и кинул бутылку в урну. Да, спохватился он. Не надо этого. Чего? Не надо, говорю. До встречи. Ну, значит, до встречи, отозвался пастор. Шорохов перешел улицу, нырнул под арку и, оказавшись в тесном дворике, вытряс из пачки сигарету. Грязно-желтые трехэтажки стояли квадратом, стена к стене. Лишь впереди гудела, отражая звуки мостовой, вторая арка. Подъезды здесь вряд ли чем-то отличались, и Олег, прикурив, свернул к тому, что был ближе. Высоко забираться он не стал. На площадке между этажами раскрыл синхронизатор, прислушался к дверям и переместился на 15 минут назад. Возле дома на качелях сидел пастор с бутылкой пива. «Давно ждешь?» – поинтересовался Олег. «Шорох! Брось ты эту затею! Брось! Ты ведь в службе! Нашу кухню знаешь! Что бы ты здесь ни замудрил, все всплывет! Все будет как на ладони!» «Пошли!» – Олег взял его за локоть и повел к скверу. «Старая фишка!» – скривился тот, выдергивая руку. «Думаешь, покажемся им в нескольких экземплярах, и они того? От удивления вместо мальчика девочку заделают? Так это не скоро еще будет!» «Пойдем, я тебе расскажу кое-что. На глаза им не полезу, обещаю. Я просто объясню. Ты тут про их историю распинался. Но все истории, как бы они сейчас ни начались, закончатся одинаково». «В 2070-м?» «В 71-м», — возразил Шорохов. «Я знаю, кто создал барьер». «И ты намекаешь, что твое вторжение его снимет. Поэтому я не должен тебя компенсировать, даже помочь обязан, так?» «Нет, Шорох, достаточно того, что я вообще занимаюсь этим делом». Пастор остановился на тротуаре, давая понять, что и сам дальше не пойдет, и Олега не пустит. С этого места было хорошо видно обе скамейки. Парень уже познакомился с девушкой и теперь, похоже, травил анекдоты про Чапаева. Пастор, помахивая бутылкой, рассказывал Шорохову, где двое проведут ночь. «За барьером война», — молвил Олег. «Большая война, после которой никого не останется». «Если это и так, пусть себе воюют. Ты тут при чем? Нам с тобой и до барьера хватит. Мы же почти ровесники. Я в 79-м родился, 1900», — пояснил пастор. «Через 3 года, если отсюда считать. Поживем еще. А ты? Ради каких-то чужих людей? Ты так говоришь, будто я полмира под нож пустить вознамерился. Мелкое вторжение, незначительное». «Точно. Таким оно из нашего времени и представляется. В службе сейчас завал полнейший. Если б не я, на него б никто и внимания не обратил». «Мелкое!» — воскликнул пастор. Потом вдруг отстранился и с недоверием посмотрел на Олега. «Шорох, погоди-ка. Ты что, действительно их не узнаешь? Здорово тебе мозги прочистили. Ну хорошо. Она Алла Николаевна Терентьева. пока еще Терентьева, да. Он Алексей Борисович Шорохов. Ты не можешь их не помнить». «Мне даже их лица в памяти заменили», — равнодушно подумал Олег. «Как мне их помнить?» «Присмотрись, Шорох! Глаза, рот, мамины, нос у тебя папин. Ты что, самоубийца? Тогда это самый изощренный способ. Разлучить родителей, чтобы они ими и не стали, твоими родителями. Но тебе же не могли закрыть всю жизнь». «Мне не закрывали. У меня ее и не было». «Шорох, я догадывался, что ты нездоров. Ты так засекретил свою магистральную биографию, что даже служба не знает, где ты родился, в каком году, в каком городе. Это уже не вопрос безопасности, это натуральная паранойя. Что ты скрываешь? Что там у тебя в прошлом?» «Ничего», — угрюмо ответил Олег. «Старикан боится собственной тени. Объясни мне, Шорох». «Я пытался». «Да не про войну эту мифическую. Зачем ты себя гробишь? Ты ведь специально уничтожил информацию о своем детстве, юности, чтобы это казалось рядовым нарушением, до которого у службы просто не дошли бы руки, чтобы убрать себя чисто, без следа. Но ради чего?» «Ради», — Олег кисло ухмыльнулся. «Ради человечества». Он предполагал, что будет тяжело, но не предполагал, что настолько. Иван Иванович не сказал главного. Против кого направлена операция? Чье рождение придется отменить, чтобы возникла новая магистраль? Единственный путь к спасению. Поэтому Иванов и хотел снова загрузить в него свою программу. От начала до конца. Шорохов пожалел, что заставил Дактиля стереть ему будущее. С программой было лучше. Легче. А без нее добровольно и осознанно эту задачу выполнить невозможно. Он затоптал окурок и пригляделся к лавочкам. Алла Терентьева и Алексей Шорохов по-прежнему болтали. Их должен был узнать не он, а прототип. Олег Алексеевич Шорохов, проживший 92 года, занявший место координатора службы и ставший исходником для одной копии. Какое этой копии до него дело? Разве что она тоже перестанет существовать. Но если так надо, то так и будет. Иначе операция Иванова останется незавершенной. Вероятность возникновения его магистрали скатится к нулю. И старикан не даст команды на свое клонирование. Прототип, тот самый Олег Алексеевич, будет до последнего дня помнить прелесть. Помнить и страдать, но ничего не изменит. Клон исчезнет, как часть сорванной операции. Исчезнет и все, что он сделал. На третий день службы прелесть погибнет. Цепочка получилась короткой, и она пугала Олега чрезмерной, какой-то избыточной ясностью. «К чему ты стремишься, Шорох?» «К смерти». «Стремлюсь?» «Да». «Что ты себе выдумал? При чем тут человечество?» «Если бы ты знал, как мало я вкладываю в это слово. Я не считаю, что сумма всех ваших жизней дороже одной моей. Но у вас есть то, из-за чего я не могу отступить». «Как же она тогда сказала-то?» «Я тоже часть». «Во! Понимаешь, пастор?» Олег схватил его за рубашку и засмеялся так, что прохожие обернулись. «Она тоже часть вашего человечества. Ты понимаешь, нет? И мне придется сдохнуть», — закончил он, медленно убирая руки. «Кто? Какая еще часть? Ты бредишь!» Алла с Алексеем дошли до угла и скрылись за поворотом. «Вот и ладненько», — сказал пастор, успокаиваясь. «Теперь по домам». «Ага». Олег направился обратно во двор. «Уймись, придурок!» «Чего?» — Олег резко остановился. «Ты, опер, забыл, с кем разговариваешь? Желаешь трудной службы? Ох, ох! Тебе обормоту до верховного координатора, как мне, да...» «Смирно стоять!» — рявкнул Шорохов. «Пастор, дорогой, ты карьерой интересуешься? Я тебя продвину так высоко, как только смогу». «За одну услугу», — предположил тот. «И куда ты меня продвигать будешь, если ты вначале сам задвинешься на тот свет?» «Логика есть», — согласился Олег. «Тогда хрен тебе». «А мне и так по жизни хрен». «Сопляжуй, неудачник!» «Иди к черту! Лузер! Заткнись!» – не выдержал пастор. «А почему бы тебе не вызвать подмогу?» «Вот это да! Самого старикана покушаюсь! Сенсация, блин!» «Разберемся», – неопределенно ответил тот. «Первое вторжение ты вроде бы компенсировал, а второго объективно еще нет». Олег посмотрел на сигарету и сунул ее обратно в пачку. «Это твоя версия службы», – произнес он тем же тоном. «А в действительности?» «Ну-ну!» «Амбиции, пастор, амбиции!» «Опер, спасший верховного координатора!» «Круто!» «Еще круче, только спасти весь мир!» «Но эта вакансия уже занята!» «Опять пургу погнал!» «Одно дело сообщить о вторжении, другое – раскопать самому и принести начальству готовый результат. А старикан потом образумится и поощрит. Вы все на это и надеялись, и все ошиблись». «Кто это все?» – ревниво спросил пастор. «Лис и еще человек 20. В вероятности, конечно. Все, кого я ликвидировал. Если бы стало известно, что здесь поднимают руку на старикана, сюда слетелась бы половина службы. Скажи нет, но каждый из вас пытался хапнуть славу в одиночку. А прикол в том, что славы эта операция не принесет. Она ведь и вправду рядовая. Я не буду верховным координатором». «От такой судьбы не отрекаются, Шорох». «Я от большего отрекся. А уж от судьбы-то... У меня ее просто нет. Хочешь проверить?» — сказал Олег, заходя в арку. «Смотайся вперед, к нам. Кстати, мне и самому любопытно, кто у нас теперь за старикана. А потом снова сюда. Если верховный по-прежнему я, спасай меня и дальше. Мне такое внимание приятно. Если же нет, ты просто забудешь об этой операции. Изначально о ней не узнаешь. Зачем тебе судьба двух обычных людей, которые встретились где-то в Москве в каком-то 76-м году? Или не встретились? Сколько таких дел уже похоронено? На них особо не выдвинешься». Шорохов потянул за облупленную ручку. Из подъезда повеяло сыростью и крысами. «Часто видел, как люди цепляются за жизнь», — проговорил пастор. «Но чтобы наоборот, да еще с таким усилием. Почему бы тебе просто не застрелиться? Ты же свистнул тогда ствол у Криковой. Заперся бы в сортире, написал бы записочку». «Кольт где-то в бункере валяется. Патрон там был только один. Я бы вот тебя с удовольствием пристрелил. Но нашелся более достойный». Олег вздохнул и открыл дверь шире. «Иди убедись, меня в службе нет». «Это будет означать, что твое вторжение состоялось». «Состоялось», — согласился Шорохов, поднимаясь по стертым ступеням. «Оно состоялось, и уже давно, но не то, о котором ты думаешь. Родят меня или не родят, какая тебе разница? Я никто, дружище, я пустое место, и охранять меня дело неприбыльное. Позаботься лучше о себе, о том, чего у тебя пока нет». «Чего же?» «Past or, о будущем подумай, вот о чем». «О собственном будущем. Я никуда не денусь. Если что, вернешься прямо сюда. Или еще раньше, на лавочку. Вернешься и будешь меня караулить дальше. Ну, давай». Олег сел на высокий подоконник и, свесив ноги, закурил. Пастор помялся и прикрыл за собой дверь. «Я тебя разыщу», — предупредил он, вынимая синхронизатор. «Я не сомневаюсь». Олег выпустил дым в мутное стекло и засек время. Оставаться в подъезде больше минуты он не собирался. Минуты было вполне достаточно. Однако проторчал целых 5. Сигарета оказалась последней, и выбросить хороший окурок Олег не мог. Пришлось дотянуть пегасину до самого фильтра. Это была единственная причина, по которой Шорохов задержался. Увидеться с пастором он уже не рассчитывал. После перемещения тот должен был попасть в новую магистраль, где отсутствие Олега уже стало реальностью. Как минимум отсутствие в службе, если операция все-таки сорвется. Если же не сорвется, отсутствие где бы то ни было. Сигарета испустила предсмертный дымок и погасла. Спрыгнув с подоконника, Олег включил синхронизатор и снова попал назад. Алла Терентьева сидела на скамейке. Босоножки, розовый сарафан, темные очки – По меркам 76-го нормальная современная девушка. Подруга все не шла. У нее, как сказал пастор, заболела дочка. Однако мобильные телефоны в 76-м были еще фантастикой. Подруга опаздывала. Но Алла терпеливо ждала. Напротив, также терпеливо ждал Шорох. Он знал, что компенсировать его придет пастор. И знал, что тот попытается договориться по-хорошему, как в 2003-м с мадам Криковой. Но пастора все не было. Олег опустился на свободную лавочку справа от Шороха. Девушка заметила его первой. Некоторое время она сравнивала их взглядом и, убедившись в полной идентичности, прыснула. Шорох, увидев ее реакцию, обернулся и вздернул брови. Олег показал ему большой палец и жестом велел оставаться на месте. Алла Терентьева продолжала на них таращиться. Близнецы, да еще одинаково одетые, почему-то сидели на расстоянии друг от друга. Олег проверил часы. Пастор давно должен был прийти. Это означало, что в новой редакции у него пропала причина, по которой он сюда явился. А если нет причины, не возникает и следствия, и пастор не появится. Потому что первая часть операции уже выполнена. Шорохов отказался от своего будущего. Теперь ему предстояло отказаться от всего остального. Алексей Борисович, потенциальный муж и потенциальный отец, перепрыгнул через низкую ограду и отряхнул брюки. Проходя мимо лавочек, между потенциальной женой и потенциальным сыном, он споткнулся и завязал шнурок и случайно обратил внимание на девушку. Олег скрестил на груди руки и наблюдал всю сцену знакомства до самого конца, пока молодые люди не встали и не отправились в кино. После этого он пересел на противоположную скамейку и, приказав Шороху не двигаться, раскрыл синхронизатор. Народу, кроме бабульки с рыжим котом, поблизости не было. И Олег позволил себе стартовать и финишировать прямо в сквере, за несколько минут до своей точки вторжения. Теперь их оказалось трое на трех разных лавках. Девушка, стараясь не засмеяться, разглядывала Шороха первого и Шороха второго. Но когда повернула голову и обнаружила Олега, ей стало не по себе. «Третий». «Так и будешь тут размножаться», — раздалось сзади. Иван Иванович сошел с газона и сел рядом. «Демонстрация силы и свободной воли». «Силы воли, типа того», — кивнул Шорохов. «А сам-то чего? Пастора я увел. Сделай сам, это же элементарно». «Не для меня. Если б я мог, мне бы и пастор не помешал. И никто не помешал бы. Но это твоя операция». «Мой затейливый суицид». Олег подал двойникам знак, что они здесь больше не нужны. Те синхронно поднялись и пошли каждый в свою сторону. Алла Терентьева растерянно смотрела то на одного, то на другого. Если Алексей Шорохов пригласит ее в кино, она наверняка расскажет ему об этом курьезе. «Хочешь гарантий?» – спросил Иванов. «И пока их не получишь, будешь пропускать свою точку снова и снова». «По программе я не требовал ничего», — угадал Шорохов. «Провел вторжение без всяких условий, да? А прелесть? Сколько она прожила после моего ухода? Сутки? Час? Когда до нее добралась служба? Ты ведь палец о палец не ударил. Главное — операция. А она завершилась удачно в твоей программе. А программы уже нет». «Я знаю», — ответил Иван Иванович. «Ты не смог бы ее спасти, даже если хотел бы», — сказал Олег. В нем кипела ненависть, но голос становился все тише. «Тебе нужно было убрать следы, а прелесть для службы — такой же след, как и я. Я был здорово польщен, когда выяснилось, что человечество зависит от моей персоны. Что ты мне там наплел? Я своим существованием не позволил вашей магистрали реализоваться». «Но это же чушь! Ты просто хотел меня устранить моими же руками, чтобы объект и субъект совпали. Получилось бы еще одно кольцо». «Что ты молчишь?» «Мне нечего возразить. Ты прав. Операция почти закончена. Все шесть кругов пройдены успешно. Седьмой – уничтожение улик того, что неминуемо выведет службу на исполнителя». «Как и с тем сволочным мнемотехником?» «И многими другими», — охотно ответил Иванов. «Но со стариканом сложнее. Он не может исчезнуть из магистрали, как простой оператор. Его необходимо вырвать с корнем, превратить факт его рождения в достоверно не сбывшуюся вероятность. А пастора я и не должен был ликвидировать, да? И весь этот блеф с выстрелом из кольта, со сбоем программы. Зачем он? Во-первых, ты все равно осознал бы себя как клона. Есть вещи, которые скрыть невозможно. Тем более твой прототип склонен к рефлексии, к анализу. Если б ты раскопал это сам, было бы все еще хуже. А во-вторых, Дактиль прав. Понадобилась мощная мотивация. Теперь она у тебя есть. Ты и про Дактиля знаешь. Мог ли я рисковать, когда речь идет о моей магистрали? Ты всегда под контролем. За исключением... Что ты называешь мотивацией? Взорвался Олег. Мое желание снять с тебя кожу? Закопать тебя живьем? Нет, я поступлю по-другому. Он заговорил еще тише, почти шепотом. Я похороню вас всех. И это твоя операция. Помнишь нашу встречу в барьере? Я обещал, что у тебя получится. Как же, человек будущего. Все тебе известно? Нет, дорогой потомок. Попробуй сам, если сможешь. «Сказал же, нет!» «Я свяжусь со службой!» Не слушая, продолжал Шорохов. «Назову им точку, и они пригонят сюда столько оперов, сколько поместится в этом тухлом 76-м году. Вторжение не состоится, потомок. Мне хотелось бы увидеть, как твоя магистраль превращается в пепел. Но для меня это слишком большая роскошь. Достаточно того, что при мне Алла Терентьева и Алексей Шорохов познакомятся для дальнейшего бракосочетания». Олег показал пальцем. Алексей вышел из автобуса и занял очередь в табачный киоск. Очередь двигалась быстро. «Мы говорили о гарантиях», — напомнил Иванов. «Прежде чем ты сожжешь 14 миллиардов жизней, убедись, что готов потерять одну». Он кивнул на угол сквера, где сидела бабулька с котом. Или кошкой. Олег, прищурившись, попытался ее разглядеть, но лицо скрывали кружевные поля дурацкой шляпы. Вскочив, он добежал до крайней лавки и замер. Старушка подняла голову. «Это ты?» «Олег? Какой же ты молодой, Олег!» Ася спрятала лицо в ладони и то ли всхлипывая, то ли смеясь повторила. «Какой молодой!» Кот шевельнул ушами и рассерженно воззрился на Шорохова. «Ты чего, Ася?» Она убрала руки и привычно запустила их в рыжую шерсть. Глаза, выцветшие, все в сухих морщинках, смотрели с печалью. Брови стали почти незаметными, по скулам рассыпались темные веснушки. Из-под шляпы свесилась прядь волос. Невесомых, совершенно седых. Кот заурчал и, кажется, всех простил. «Ася, если тебе столько лет, выходит, ты их прожила все эти годы?» «Прожила. Что такого?» «Да, может быть, — обронил он. — Ничего особенного. Ты просто жива, прелесть. Ты жива, вот и все». Олег махнул Иванову рукой и окликнул проходящего мимо мужчину. «Эй, папаша!» Они были почти ровесниками, и это звучало как явный вызов. «Что тебе, сынок? Шнурки болтаются!» Алексей выставил левый ботинок и, секунду помедлив, наклонился. И завязал. Крепко. «Что-нибудь еще?» «Все? Счастливо, папаша?» «Ну тогда счастливо!» — хмыкнул Алексей и, немного отойдя, оглянулся. «Сынок!» Олег завороженно следил, как тот приближается к девушке. «Ася, железка у тебя с собой?» «Железка?» «Синхронизатор». «Ах, это железка!» Она улыбнулась. «Уходи быстрее!» «Быстрее, Ася, ты не должна этого!» «Уходи!» Старушка, потревожив кота, взяла с коленей сумочку. Алексей уже поравнялся с Ивановым. До Аллы Терентьевой ему оставалось совсем немного. Шнурок завязан, и он не споткнется. «Ася, ты еще здесь?» «Хорошо, Олег, я уйду. Но...» «Ася, время кончается. Я тебя любил. И всегда...» Он стиснул зубы и посмотрел на Алексея. Еще метр или два до встречи, которой не будет. Еще одна или две секунды жизни, которой, в общем-то, и не было. Опомнившись, Олег повернулся к прелести, чтобы снова ее увидеть, но лавка оказалась пуста. Он зажмурился и открыл глаза только через минуту. Алексей давно пересек скверик и уже стоял у светофора. Алла по-прежнему ждала подругу. Шорохов силился хоть что-нибудь в этом понять. Ноги мелко подрагивали, снизу на мир наплывали радужные круги. «Доволен?» – спросил, подойдя к нему Иван Иванович. Олег рухнул на скамейку. «А ты?» «О да, Шорох!» Он сел рядом. «Сказать тебе спасибо от имени 14 миллиардов и всех последующих поколений. На, держи!» Иванов протянул пачку Кента. Шорохов равнодушно принял сигареты и закурил. «Прелесть все-таки оставили в покое? Или это опять твои шутки с магистралью?» «Нет, не мои. Верховный координатор зоны решил ее не трогать. И тебя. Вы уволены из службы и надежно... залегендированы». Иванов иронически изогнул брови. «Новый старикан помешан на безопасности. Он не умеет ценить маленькие услуги». «Пастор?» «Отказываться от должности не очень трудно, когда отказываешься от всего». «Почему я не исчез?» – воскликнул Олег. «Исчез?» – удивился Иван Иванович. «Кто же тебе позволит, если все, что сделано, сделано тобой? Исчезнет исполнитель, исчезнут результаты. Вот поэтому я и не мог прикасаться ни к чему в магистрали. Ты-то в ней останешься. Правда, после уничтожения программы ты не застрахован ни от пьяного ножа, ни от колес грузовика. Программа — это не так уж и плохо. Главное — стараться ее не осознавать. Она вела тебя по безопасному пути, до самого барьера и дальше. А теперь ты можешь умереть завтра. Или даже сегодня. Но смерть — это другое. Из магистрали ты не исчезнешь. У меня же нет прототипа. Мнемопрограмму и гемокод доставил сюда я. Это всего лишь информация. Она считана с реального человека, но не связана с ним физически. Раньше ты был копией, снятой с оригинала, а теперь, допустим, копия, созданная чьим-то воображением. Почти оригинал. Без ясного будущего только. Иван Иванович умиротворенно наблюдал, как Алла Терентьева идет к автобусной остановке. «Я же всегда подчинялся программе», — сказал Олег, впрочем, без злости. «И до сканирования, и после, и во время того фиктивного сбоя, как же она позволила себя стереть?» «Программа не позволяет и не разрешает. Она только приказывает. И в ней были еще 65 лет жизни в программе. Встреча с дактилем там тоже была». «Жалеешь?» — Олег отрицательно покачал головой. «В программе прописывается тот или иной поступок», — продолжал Иванов. «Или реплика, или даже мысль, или ничего. Я оставил в ней дырку длительностью 4 минуты. Чтобы сделать свободный выбор, тебе понадобилось меньше 2. Теперь этот выбор с тобой навсегда, Олег. С момента загрузки обрезанной программы на долгие годы, а может и не на долгие, но я тебе завидую. Сам я на такое решиться не смог. Ни разу». Шорохов стремительно обернулся. «Иван?» «Я просто выполнил свою задачу и не выбрал ничего иного. Для меня в магистрали место не приготовлено». «Даже в твоей?» «Ни твоей, ни моей больше нет. Они слились и стали единой. Общий, с безумной войной 71-го, с 3 десятилетиями звериного выживания, с новыми государствами и новыми войнами. Барьер уже сняли. Ты открыл своему настоящему дорогу вперед. Паршивая дорога, что там говорить. Но где же взять другую?» «Иван Иванович Иванов», — негромко произнес Олег. «Это была подсказка? Для меня?» «Скорее для меня. Напоминание о том, что я искусственный объект. как будто об этом можно забыть. Но ты столько сделал для своих. Без тебя бы у них ничего не было. Задача выполнена. Операция завершена. А привязанность к сломанным игрушкам – черта детская. Мое человечество давно повзрослело. Да я и сам не уверен, хочу ли этого. Мнемо-программа сохранится. В ней богатейший опыт. Если когда-нибудь понадоблюсь, активируют снова. Если же нет, то и слава богу. «Операция завершена», — повторил Шорохов. «На каком круге?» «Ты говорил, что их 8, потом оказалось 7, а 7-й технический». «Сугубо технический. Старикан Шорох, запустивший это кольцо, так и не родился». «Полагаю, что и 6-й был не основным». «5-й?» «Есть вещи, о которых ты не узнаешь никогда», — проронил Иванов, глядя в землю. «И это скорее хорошо, чем плохо. Верно?» Олег повертел зажигалку и убрал ее в карман. «Тогда с дактилем. У меня был мой программатор и целых 4 минуты. Ты боялся? Ведь я мог...» «Что?» Иван Иванович тоскливо посмотрел на Шорохова. «Что ты мог?» «Выбрать не это, а...» Олег задумался. «А что?» Настойчиво спросил Иванов. «Что выбрать? Не надо переоценивать свободу. Избавившись от программы, ты совершил ровно то, что в ней было прописано. Не ради себя, так ради своей прелести». Иванов решительно поднялся и, положив ему ладонь на плечо, добавил. «В итоге ты все сделал по программе, Шорох. Но при этом ты еще и страдал. Вот в чем гнусность. Вот что ты себе выбрал, коллега. Ну чего расселся? Возвращайся. Сломал прелести программу? Поздравляю, но кризиса никто не отменял. С ней нужно побыть. О ней нужно позаботиться. Иначе неизвестно». Иван Иванович картинно развел руками и, так держа их на весу, пошел к перекрестку. «Неизвестно!» — крикнул он куда-то вверх в желтоватое небо. «Понял, Шорох? Судьба есть у каждого! И у тебя тоже! Просто твоя теперь неизвестна! Что ты приобрел? Скажи, Шорох, что ты получил? Это неизвестно! Неизвестно! Неизвестно!» Он уходил все дальше и продолжал орать, словно пьяный. Люди от него шарахались, но милиционера никто не звал. Похоже, у Иванова сегодня был счастливый день. Точнее, день с установкой на счастье. В квартире жарили картошку с луком. Олег захлопнул дверь и заранее приготовил синхронизатор. Спустя секунду в коридоре показалась знакомая женщина в шерстяных носках. «Костя! Костя!» – заголосила она. «Этот малохольный снова приперся!» Из комнаты раздалось какое-то бурчание. Шорохов зашел на кухню и осмотрелся. В раковине, устрашая треснутой ручкой, торчала сковорода. У плиты валялась Асина записка. Просаленная, но вряд ли прочитанная. «Милый Шорох!» «Костя!» – позвала женщина. «Костя, ну что ты не идешь?» «Костя, ты что, там окно распахнул? Ты обалдел, Костя? Закрой немедленно!» «Куда телефон дело, чумичка?» – проревел в ответ невидимый, но, очевидно, пьяный Костя. Шорохов сунул записку в карман и стартовал. «Костя! Костя! Он опять здесь! И еще... Костя!» Олегу пришлось перемещаться около 20 раз. После 10-го он уже не считал. Костя был неизменно пьян, его сожительница вечно толкалась на кухне то с кастрюлей, то со сковородкой, всегда в халате и в шерстяных носках. Шорохов двигался вперед, с интервалом в 1-2 недели, и ему уже не удивлялись. На 7-м финише Костя потребовал выпить за встречу. На 9-м Олегу предложили жареной картошки. Потом жильцы пропали. Появились другие, но ненадолго, всего на 2 месяца. После них квартира пустовала еще 1,5 недели. Шорохов сбрасывал даты, набирал новые и остервенело давил в кнопку, пока не обнаружил за столом Лопатина и Дактиля. Координатор поигрывал скрученным поясом. Курьер держал наготове станнер. «Железки!» – коротко распорядился Василий Вениаминович. Олег отдал свой ремень дактилю. Тот проверил кармашки и кивнул Лопатину. Через мгновение они оба пропали. Остался лишь запах погасшей трубки. Шорохов ринулся в спальню и увидел раскиданное по полу постельное белье. Ася лежала, медленно разглаживая пятками матрас, будто пытаясь куда-то уползти. Темная подушка без наволочки промокла и смахивала на камень. Разметавшиеся по ней волосы светились солнечным нимбом. В открытом окне заливались воробьи. Стянув куртку, Олег сел на кровать и заглянул Асе в глаза. «Ты где был, Шорох?» – простонала она. «Мне плохо, Шорох». «Это ничего, Асенька. Это пройдет». «Я умру», — сказала она. «Умру, умру». «Даже не мечтай». Олег собрал с пола тряпки и запихнул их в тумбочку. Затем разыскал чистое полотенце и подстелил его Асе под голову. «Где мы, Шорох?» «Не знаю. Где-то». Он бессмысленно взглянул на часы. «В июле, кажется. Неплохой месяц». Она отвернулась к стене. «Что-нибудь болит?» – спросил он. Ася тихо рассмеялась. «Осел, будешь умирать? Я тебя тоже такими вопросами достану, Шорох!» Она приподнялась и схватила его за ворот свитера. «Шорох, я лучше пойду». «Куда?» «Пойду в бункер, в службу. Там будет легче». «Лежать!» – Ася обмякла и прошептала. «Да какая разница? Уже скоро. Прощай, Шорох». «Ну, здрасте. Терпи. Оно того стоит». «Правда?» Он взял в руки ее холодную ладонь. «Терпи, Асенька, терпи. Это закончится. И начнется совсем другое. Настолько другое, что ты и представить себе не можешь». «Я умру», — сказала она так уверенно, что Олег вздрогнул. «У тебя еще полно дел!» — весело отозвался он. «Надо написать мне трогательное письмо». «И о чем?» «Я тебе продиктую». «Ты продиктуешь мне письмо, которое я напишу тебе? Сбрендил, Шорох? Ложись, будем помирать вместе». Олег, не выпуская ее руки, прилег рядом. «Мне дико фигово», — пожаловалась она. «Значит, ты еще живая». «Уже недолго, Шорох, недолго». «Не называй меня Шорохом, Асенька. Я больше не Шорох. А ты больше не прелесть. Хотя, нет, ты все равно прелесть. Но это не имя. А умереть тебе не удастся, как ты ни старайся. Это единственное, что я знаю наверняка. Единственное. И про тебя, и про себя. Ты мне еще надоешь, старая корга. Но это будет не очень скоро, я надеюсь. А больше я не знаю ничего. Все остальное неизвестно», — как орал один сумасшедший клон. «Сумасшедший клон?» — фыркнула Ася. «Сумасшедший клон», — хохотнув, подтвердил Олег. «Он орал, что у нас с тобой все неизвестно. И это... как это здорово!» «Здорово! У нас нет будущего. Мы здесь чужие. Мы здесь не нужны. И не только здесь. Везде. Ты нужна мне. А я нужен тебе». «Я в широком смысле», — отмахнулась она. «В смысле про человечество?» «Про него, Шорох, про него». «Я не Шорох». «Ладно, не Шорох. А что касается человечества?» «Молчи», — сказала Ася. «Да я молчу, молчу». Олег держал ее маленькую ладошку и думал, разумеется, не о человечестве. Он видел, как розовеют ее щеки и как сходит со лба испарина. Он чувствовал, как замедляется ее пульс. Ася, измученная и уставшая, засыпала. Шорохов думал вовсе не о человечестве. Он смотрел на окно без занавесок. на разбитую многими поколениями кровать, на жирные взлохмаченные обои и ощерившийся черными занозами паркет. Олег думал о том, что скоро их выселят и отсюда. Криковская карточка исчезла, как исчезло и участие опера Шороха в той операции. Опера Шороха не было. Но Ася проснется голодная, и он должен будет ее накормить. Вот об этом Олег и думал. О том, что будущее начинается не завтра, а наступает сию секунду. И эти секунды, вытянутые вперед, они и есть будущее. Из них складывается жизнь. И не знать, что там, в туманной магистрали, это скорее хорошо. Неизвестность обязывает жить каждой секундой. Шорохов подтащил к себе куртку и убедился, что в ней нет ни копейки. Ему хотелось полюбоваться на спящую Асю, помечтать о том, что с ними станет лет через 5 или через 10. Но эти годы нужно будет еще прожить. А сейчас просто достать где-то деньги. Он осторожно поднялся и снял свитер. Футболка оказалась ужасающе мятой, но другой он не имел. Зимние ботинки сменить было не на что. «Сплошной экстрим», – буркнул Шорохов, заглядывая в зеркало. Выйдя из дома, он постоял у подъезда, прикурил и двинулся по незнакомой улице. Олег шел вперед и думал о будущем. Своем и Асином. Как он надеялся, одним будущим на двоих. А впереди была жизнь. Конец книги. Читал Алексей Крутиков.